Потемкин был очень труден в общении, ибо не имел распорядка дня. В полночь выезжал кататься, на рассвете обедал, чтобы в полдень лечь спать до вечера. После бурного веселья впадал в тяжкую меланхолию. За предельным насыщением организм его требовал монашеской пищи. Весна. На обширных складах Новой Голландии хорошо подсыхал лес. Но в казначействе не было денег на строительство кораблей. Екатерина все же наскребла по сусекам империи 12 миллионов рублей для флота. Не хватало еще конопли, железа, пакли, дегтя. А вернувшиеся из крейсерства эскадры требовали ремонта. Потемкин говорил. Впрочем, не так уж смешно все смешное. И не так страшно все страшное. 20 линейных кораблей всегда можем выставить к бою только на Балтике. Теперь после удаления Панина английский посол решил снова напомнить о Минорке. Но холодное отчуждение Потемкина отрезвило посла. Фаворит откровенно почесал зад и сказал, что с Миноркою все, Миноркою сыт по горло. А Лондону пора бы уже известиться, что я политикой не занимаюсь. Для этого дела иные особо представлены. — Простите, — сказал Гаррис, — но вас часто видят в обществе Дениса Фонвизина, бывшего правой рукой в кабинете Панина, и общения с ним вы не избегаете. — Мы с Фонвизином друзья старые. Он пьесу сочинил о недостатках воспитания на Руси и глупости нашей. — Вы оказываете внимание и маркизу де Вераку. Он хлопочет о марсельской торговле с моим Херсоном. Вскоре посол убедился, что русские подкупили кое-кого из чинов его посольства, подбирая отмычки к его секретным замкам. Гаррис депешировал в Лондон, что отныне верить Потемкину нельзя. И как он старается меня провести, так и я хлопочу о том, чтобы сделать вид, что поддаюсь его обманам. Я слежу за каждым его шагом. Отлично зная, что светлейший постоянно сидит без гроша, а все его миллионы непонятным образом испаряются в мировом пространстве, Гаррис велел через финансовые каналы Сити проверить все заграничные фонды. Однако контроль банковских счетов Европы не дал результатов. Потемкин прожигал деньги на корню в домашних условиях, ни единой копейки не доверив банкирам Европы. Екатерина залучила светлейшего к себе в кабинет. Безбородко стал переводить деньги в Европу. Григорий Александрович развел руками. Зачем? Или бежать от нас вознамерился? Никуда от нас не денется. Но влюбился в эту мартышку Анну Бернуцци-Давиа. На ее имя и складывает деньги. Помилуй, матушка! Да у нее ни рожи, ни кожи, кому что нравится. Говорят же, что на костях мясо слаще. Но теперь Примадонна из нашего визиря только макарон еще не делает. А у нее, помимо всего, еще и любовник имеется. Кто? — насторожился Потемкин. — Осип Дерибас, которого мне Алихан Орлов рекомендовал. Я ему воспитание графа Бобринского поручила. Вот и разберись. Чтобы у меня голова не болела. Выходит, ты платишь безбородке. Безбородка этой костлявой пивуньи. А она еще и Дерибас подкармливает. Ну и воспитателя ты нашла. Да такой и зарезать может. Подлец, конечно. А мой граф Бобринский Беспутин и к пьянству склонен. Но звала я тебя по делу иному. Иное дело было секретным. Недавно перехватили курьера от флигель-адъютанта Павла Бибикова, писавшего другу своему князю Куракину, который воежировал в свите Павла. — Прочти сам эту погонь, — сказала Екатерина. Бибиков писал, что Потемкин — подлинный князь тьмы, губящий Россию своими бесплодными фантазиями. Екатерина — старая, зажравшаяся самка, которой впору и окочурится, дабы затем дворяне насладились мудрым и спокойным царствованием Павла, познавшего истину от таинств масонских. Бибиков вчера под розгами Шишковского во всем каялся. Куракина от двора отважу, а Бибикова сошлю в Астрахань. Сына она припугнула грозным посланием, чтобы не забывал. Дома с него за все спросят. В апреле Алексей Бобринский, чадо ее приблудное, вышел из кадетского корпуса, она дала ему герб, составленный из деталей российского и ангольцербского. Бобринский был вызван матерью в Эрмитаж, имея счастье целовать у нее ручку. Она играла в бильярд с Ланским, выиграла партию, начала другую и тоже выиграла, записал в дневнике Бобринский. Ее величество села потом в кресло и стала говорить, а я имел счастье еще раз целовать ее ручку. От Плута до Рибаса отвратись скорее, — наказала мать сыну. Да не хватайся, друг мой, за каждую рюмку, которую тебе наливают. Будешь пить — ни копейки не дам. А ты хорошо знаешь, что слов на ветер я не бросаю. Если увижу, что под забором валяешься, проеду мимо и не обернусь даже. Выставив сына прочь, она призвала Камерона. Очень хорошо, что хозяев в Павловске нет. Дворец там закладывая. Вы более о красоте думаете, нежели внимать тому, что вам мой сын с невесткою дудеть станут. Если им волю дать, так они пожелают в Павловске иметь нечто подобное Сан-Суси или Этюбу Монбельярскому. Не бойтесь, маэстро. При возникновении споров мне жалуйтесь. Я на всех управу найду. 25 мая 1782 года денек выдался пригожий. Поручик Уланов, случайно оказавшийся в парке, где он рисовал пейзажи славянки, стал свидетелем закладки первого камня. Казна не отпустила денег на застолье рабочим. Артель мужиков-каменщиков сама накупила водки, пива и калачей, а раков для закуски наловили в той же славянке. Пир удался на славу. Флот созидался, заводы работали, дворцы строились. А вот денег в империи не было. И Екатерина без тени юмора сказала: «Хотелось бы мне пожить и богатой женщиной. Помоги мне, сатана!» «Ну а все-таки, — спрашивала она, — может, кто-либо и подскажет, что мне можно купить для моего Эрмитажа?» Денис фон Визин не так давно вернулся из Франции, города которой казались ему вымершими. Фон Визин отвергал весь уклад европейской жизни, в которой ему ничто не нравилось, все казалось неприемлемым. А французским крестьянам, глазевшим на русских путешественников, эти праздные Рюс-Бояр и графы Дюнор всегда казались сумасшедшими расточителями. Конечно, Павел и его свита не разглядели из окошек экипажей всеобщего и трагического обнищание Франции был грозный канун Великой Французской революции. Павел с удовольствием обозревал прелестные шато епископов и дворян, а нищие хижины крестьян не волновали его, ибо таких хижин, только под названием избы, он и в России насмотрелся достаточно. Тревожные зарницы разгорались над виноградниками Франции. Как раз в этом году жители Тулузы доедали маис. Каштаны и гречиха считались на столе благом. В Лимузине питались репой. В провинции Овернь пекли хлеб пополам с ячменем. По ночам Павел не раз наблюдал отсветы далеких пожаров, полыхали дворянские замки. «Народ везде одинаков», — констатировал он. При въезде его в Париж люди откровенно смеялись. «Ах, да чего же он похож на обезьяну!» Графы Северные остановились в русском посольстве на улице Грамон. Супруги выходили на балкон отеля кланяться зевакам, которые горячо обсуждали их внешность. «Какой коротышечка! А жену выбрал! Вроде мортиры!» Бенгальские огни рассыпались над дивными садами Армиды. Версаль и Трианон ошеломили графов Северных блеском великолепия и тонкостью этикета. Людовик XVI, славный косноязычием, говорил не всегда складно, зато Мария Антуанетта была весела и болтлива. Графиня Северная имела на голове птичку из драгоценных камней, на которую едва можно было смотреть, так она блистала. Птичка качалась на особой пружинке и хлопала крылышками по розовому цветочку. Мария Федоровна с этой птицей на голове больше всего боялась, чтобы ее не сочли дурочкой, а потому, кстати и не кстати, начинала цитировать твердо заученные фразы по искусству, астрономии, математике. Танцевали в зеркальной зале, ужинали на острове любви. В парках Шантильи при свете факелов охотились на оленей. В Арменонвилле Павел возложил свежие цветы на могилу Руссо. Откуда ж ему было знать, что в нищей убогой мансарде сейчас сидит полуголодный человек, изучающий как раз Руссо с небывалым трепетом? Звали этого бедного читателя Робеспьер.